Это данный зоны. Алло, дедушка Петя, здравствуй, это Маря. Хуяря! Это соколов бандит! Вот. Нет, мы его убили только что, хотим вас вот обрадовать. Да нахуй ты все же нужно варил за бандюга. Самолет. Дедушка. Это телефон определен, ёпки. Это что-то телефон все время Соколов бандит звонил. Так, а мы его убили, чтобы он вас... Это нахуй сволочь. Это Маря. Сволочь, ворот. Телефон. Где ты столько мой телефон скинул? Какая тебе столько дала? Тебя тёщи дала столько. Так я Маря, я девушка. Тёщи столько дала. Так я Маря. Алло. Кто тебе позвонил? И что будет? А? Кто тебе позвонил ей? Дедушка, мы вас любим и уважаем. Да нахуй ты, волос варил за бандюга. Ну мы вас... Варил на бандюга. Проститутка мать! Дай матери! Мать твою сюда! Матери сейчас нет, она в Москве, а мы хотим вам сказать... Я еще... Из Щелково. Мы к вам хотим... Петр Иванович, мы справку... Мы справку от врача надыбали, и $1000. Вам приходи. Да нахуй ты столько! Ты заткнися! Ты голодный, собака! Дорвать тебе уже не дают! Я тебя накормлю, напою ее поймать! И нахуй ты вор мне нужен! Я с ворами бандитами не сяду! Так мы не воры! А ты своей тещей, блядь! А у меня нету тещи! Я девушка Маря! Али... Что? Варюга, бандюга. Так я девушка, я не варюга. Варюга. Нет. Можно телефон своей тещи? 8-0-95-56-2-0. Так. 2. Но. 89-40. Это Витя? А мы Витю хотим убить, вы нам поможете? Чего, воровать? Нет, Витю. Витя убить. Витя убить! Помогите! Помогите! Воров не помогает, а воров выселяет на нары! А можно мы к вам придем в гости? А нахуй ты мне ножом варил? Так вы ебать нас обещали! Я варю за в гости принимаю! Так мы... Так я девушка! Убиваю! Только даёшь, дома пиздец тебе будет! Автомат Калашников заряженный. У вас есть автомат, а дадите поиграться с ним? А будет, ты не хочешь пожар за сволочь. Так вас же посадят за убийство. Пожар за сволочь безработная. Пожар за сволочь безработная. Голодная сволочь. Сволочь голодная. Сволочь поганая. Зараза поганая. Бездомная зараза. Ну не надо так... Ты бездомная поганка. Так не надо так строго, дедушка. Поганка, давайте мириться и жить дружно. Да, у меня воры. Так мы не воры. Мы хотим... Мы в коммунистическую партию будем вступать. Алло. Да, ты скажи, Борюга, где телефон взял? Когда буду разговаривать. Хорошо, скажу... Скажу честно. Мы хотим с вами помириться. И нам дали телефон, сказали, вы очень хороший человек, а мы любим общаться с хорошими людьми. Сволочь поганая, зараза. Но вы... Поделиться. Генерал, блядь, с поганками не делится. Поганые сволочи. Мириться, а не делиться. Мириться, мир, дружба и ласка, дедушка. Воров, бандитов никто не принимает. А уничтожают. Мы хотим стать на путь исправления. Всех бандитов, врагов народа советского. Вы не ставите, ты враг народа советского. Бандит. Я хочу стать его другом. Враг народа советского. Дедушка, помогите. Враг народа советского. Дедушка, помогите встать на верный путь. Отключите врага советского народа. Алло. Отключите врага советского народа. Телефон. Левушка. Дедушка, мы вас любим! Любим вас! Собака! Любите! Ты хуй твой посолки! А матери пиздел посудила! Так у меня девушка, у меня нет хуя! Дедушка! Мы вас любим, у вас! Проститутка! Дедушка, хуя, дедушка! У тебя не было ни хуя! Под забором ты родилась, брат! Нет! Я в роддоме! А вы, дедушка! Дедушка, у нас к вам предложение есть. Дедушка! Алло! Я хочу вас пригласить раз. А, вы его убили! Мы его убили в вашу честь! Это воры советского народа звонят! Нет! Нет! Нет! Мы вас любим, дедуля! Дедулечка! У тебя не было нихуя никого деда. Ты не будешь. Мы вас любим, дедушка. Дедушка. Выдавать, давайте дружить. Давайте подружимся. Помоги бандиты воры. Как честного человека нет. Нет, мы честные. Соколов все звонит, блядь. Я все телефон. Нет. Ворованный телефон. Дедушка! Отключите воровский телефон. Дедушка! Мы вас любим! Дедушка! Отключите воровский телефон. Дедушка, ну я вас умоляю. Дедушка, на коленях умоляю, давайте дружить. Дедушка! Дедулечка, Петр Иванович, мы вас так любим. Что за проститутка, сволочь? Нет! Это у нас же Петрович звонит. Кто? Кто? Петра Ивановича нету. А кто вы такой? Что за проститутка, какого хуй пристала? Я хочу... Дедушка, дедушка, я вам не сделаю, только не надо кричать. А не дать тебе надо? Хотите, ноги раздвину. Вы хотите раком стану, только не надо, не надо кричать. Надо прийти с этим. Нет, ну ради вас я готова на все. Телефон я взяла, увидите, там у него в записной книжке был. Вы обещали, что если вы скажете, откуда мы узнали телефон, то вы будете разговаривать. Увидите, из записной книжки мы взяли телефон. Давайте записная книжка, видите, хотите, мы вам ее принесем. Вы обещали, что будете разговаривать. Алло, дедулечка. Проститутка. Дедушка, проститутка. Нет, нет. Вы хорошая, умная, красивая. Замуж возьмете? Что-что? Ебанка когда-то начала. Я еще девственница, но могу предоставить, чтобы вы меня лишили девственности. Хотите? Что за проститутка, сволочь? Поганую дорогу. Вы человек моей мечты. Кто тебе дал телефон? Так не тебя номер. Алло. Зачем? Дедушка, а вот... Что вы за на банду воров работаете, телефон даете, говорю. Отключите, когда говорю, отдаёте телефон ворованный. Дедулечка, а дедулечка, не молчите, пожалуйста, мы вас любим. Дедушка... Что ты сволочь, ты любишь? Кого? Глаза не видят сколько. Синий не хочу бандюгу. Давайте я к вам приду. Только... Я к вам приду. Только автомат не надо. Что сделаете? Алло. Дедушка, что вы со мной сделаете? Ты все равно собака несчастная. А может, не надо? Может, стоит поговорить? Алло, Едулечка. Хуёнушка, где ты на зайцов взяла, мать? Вам не тогда будет говорить. Я говорю, Витя дал, Витя! Витя! Витя дал, Витя! Мы обещали разговаривать, давайте разговаривать. Так, ну а теперь это я. Ах ты пиздюк, ты оскорбил мою девушку, понял? Это я, Вася Соколов. Алло, бля. Слышь ты меня? Ты чё мою девушку оскорбил, мудила? Алло, бля. Ты кто такой? Я с целой болтаю, а не платишь нихуя. Я заплатил, понял? И я приду... Я приду и застрелю тебя, понял? Убью нафиг. Понял, я твой адрес знаю, ясно? Я министерство на страну взял. 34-й этаж, я блестина. А я приду на проспект Дондон-Пластик и тебя искалечу. Понял, дедок, бля. Алло. Ну что, страшно? Ты забоялся нас, воров? Ты признаешь свое поражение? Ну что, генерал Тургенев? Ну что ты молчишь-то? Тебе страшно, да? Алло. Молчит старый дурак, а? Дедка, дедуля. Алло. Ты что там дрочишь, что ли? Дед. Ну ладно, давай по-мирному разрешим. Мы тебе ставим, короче, литр самогона, и ты нас отпускаешь. А почем ты самогон продаешь вообще? Вот ты же... Прокуратура, говорю, передаю телефон. Твоя людей давно, блядь, это Соколова, блядь, передал телефон. Соколов находится, идет сейчас в уголовном розыске, ты союзник. А давно? Есть, нет, а самогон ты как гонишь? Расскажи. А ты что же сейчас, блядь, продаешь ее? А я, короче, под старый мост захожу, но она тачки ловит, садится в них. Ну и за деньги, конечно, свое дело делает. Ну, проститутка-то Маря, хуяря. Хочешь, дед, мы ее тебе приведем, ты денег заплатишь только, и делай, что хочешь с ней в течение часа. А ты что же, блядь, хуй свой отрез? Да зачем? Да? Да. Ну хорошо. Дед, смотри, вот я сейчас беру нож, отрезал. Ну что, давай дружись. Давай проститутку свою. Ты сейчас, секунду, дам трубку. Марь, подойди. Алло, девушка. Ну что, будем дружить? Я, блядь, придите, заритворяйся, ворёва матери. Алло. Алло, дедулечка, давай дружить. Нет. Ворёва, блядь, бандюга. Кто что-то, блядь? Марь, подойди, он не хочет со мной дружить. Алло. Что за бандит, товарищ Богов? Отвечайте! Куда заходи, Ксей? Что же ты, сука, блядь, фужу раскрыл? До свидания, бандит! Нет! Несчастный! Казнить тебя, блядь, будут! Вор несчастный! Не надо! Проститутка! Отец карманный вор! А ты, бродяга, под мостами клянь! До свидания! Нет! Мы с тобой приедем! Бандит! Да? Борюга! Ты еще на свободе? Да. Это бродяга! Каждого бродяга в угол розыска! Каждого бродяга в угол розыска! Что надо? С вами поговорить надо. Борюга! А вы что-то оскорбляете меня? Борюга, бандюга! Ты вор несчастный! Почему ты воровал из телефона? Создал двое своего, который, сука, не зарегистрировал тебя. Тебя убить нахуй! Пузовый розыск все равно найдет тебя, сволочь, несчастный. Я с автомата. Подлюка. Где телефон у тебя, блядь? Что ты сказал? Пузовый розыск, блядь, сходил. Я с автомата звоню. Да хуя ты там звонишь? Ворюга несчастный. В твоем замате таких бродяг нету. Бродяг нету. В твоем замате сотовых телефонов нету. У них номера телефонов есть. Я могу тебе в твоем замате все номера сказать. В твоем замате. Хуя ты позвонишь, твой. Ты обалдеешь, твой замат твой. Ворюга несчастная. Бродяга хочу сыграть. Первый разок найдет тебя, блядь, что-то. Ты регистрирован своим телефоном. Твой телефон могу сказать не регистрирован. Уже проверяют. Это ворованный телефон. Фонтаната, поганка двое фонтаната. Поганка сволочь двое фонтанат. Фонтаната нихуя не двое. Говорил бы машин. Это за нас тут, зараза. Подполковник Степанян. Давайте я, блядь, подполковник Степаняна телефон. А тебе и нахуй не нужен. Ворюгу, блядь. Кто ворюга молчит? Ворюга! Кто молчит, ворюга? Банкомат он звонит. Сволочь несчастный ворюга, что было родиться. Петров Крестотин. Тот Петров Крестотин, тот военкомата. Кто еще, блядь, ворованные улицы звонит Мичурина. Порой ворюга молчит. Ворюга! Ворюга молчит! Ворюга Волчуга! Алло! Алло, добрый день! А что за бандит звонит? Алло! Хуя! Бандит куда звонит? Вас плохо слышно? А тебя нихуя не слышно! Вот, по-моему! Бандилу сюда звонит кто-то! Алло! Бандилу кто-то сюда звонит! Сидору Ивановичу! Таких нету здесь! А вы кто? Бандилу! А Бандилу! Что? Что тебе надо? Федора Ивановича! А я вам здесь не пробираю. А ты кто? А ты за хуй тебе надо, барак? Барак бандитов, я не отвечаю, что я такой. А ты проявляешься, я тут здесь, а не пробираю. Это бандиты сотов был, да? Да. А нахуй на этот нужный бандита? Где телефон берешь, бандиты воруют? Бандита! А бандита! Звони по телефону 56-289-100. Эти бандиты тебе дали телефон. Вот им звони и воруй с ними вместе. Он тебя отгравил бандиту с этого телефона. Сыгравил он заместителей тебя. Бандита! Бандиту Сотов! Бандиту Сотов! Куда звонишь? Бандиту Сотов куда звонишь? Бандилу Сотов куда звонит? Бандилу Сотов! Алло! Бандилу, что надо? Давайте поговорим. А вы нахуй с тобой говорите? Что раз не говорю, не разговариваю я. Что нахуй тебе надо, говори. Вас Максим Галкин. Вас Максим Галкин беспокоит. Хуй! Бродяга беспокоит Максим Галкин. Какой Максим Галкин? На Напротив меня сидит ваш друг. Он хочет, чтобы вы помогли ему с вопросом. Воровать! Я не рекомендацию воровать не даю. Включите. Бандюга! Что надо? Ну, в прямом эфире вообще-то. Кто это Максим? Как его фамилия? Моя? Да. Галкин? Да нахуй ты вор нужен, ты Галкин. Откуда знал мой телефон бандит Галкин? Ваш друг сказал. А кто это друг? Степанов. А то не знаю, я поганых не знаю я, Степанова. И с ворами я не ложился. Он напротив меня сидит и хочет вам вопрос задать. Давай это бандиту Степанова. Сейчас. Алло. Алло. Поганых. Борюга, Степанов. Хуяна. Борюга, Степанов. Борюга. Дом до бандитов собрался. Все равно я бы выговорил, что вас пойдет бандитов. Телефон на определитель стоит вам. Все бандиты? Пойдет затем бандюга. Где Золотов бандюга? Где Степана бандюга? Бандиты? О бандюге. Алло. Хуя. К вам Котова надо? Надо, вора, самое главное. Котова надо? Вора, самое главное надо. Самое главное вора надо, Котова. Сейчас Котова дам. Давай. Алло. Хуя. Бандюга. Сказал, поправят воду. Так вы меня сами попросили. Ворюга! Ворюга! Бандиты! Вороги! Обокрали всю Россию, разгромили бандиты. И вот теперь коммунисты приходят. Гррр! Да всех уничтожат! Бандит! Бандиты, что надо? Это сейчас Котов Алексей. Это что за то, блядь, гонит? Степанов, Галкин, Котов, это ваша банда. Да? Это ваша банда. Котов, Хуётов, наш район, подготовьте везде, и звоните с этого телефона. Бандиты, что вам надо? Надоело вам на воле жить, что вы поедете, блядь? На барах будут подыхать. Где ваши родители бандиты? Алло. Где ваши родители бандиты? Хуя. Дома. Не бой, ты ебёшь, мать, не бей. А дёк её не ебёшь. Она больная с Питере с неё. А ты с Питерской гор. Нет. Питерской гор. Нет. Стой, ты не рушишь свою маму с телефона. Сейчас. Да. Да. Посмотри, ты со своей товарищи, когда попала в воровское бандитское подно. Ты сука, пидорская зараза. Ёбаный ты, сука, ты не разгадай. Где твой бандит? Пиженичный, который сейчас тебя позвал с телефона. Заткнись! Кто этот бандит? Смотри, сука. Кто же говорит, где бандит этот, который позвал тебя с телефона? Что же говорим? Мать, ты не спаси, блядь, спаси, не заноситься, как ты здесь. Да разная проститутка, хвалу, Где эта больница? Забери тебя, пожалуйста, телефона. Дай защиту телефона. Ворон несчастного. Сендер звонит, знаешь, ворует. А что же на рынке продает вороны выйти? И пиздец подставляет за 100 грамм. Все сколько молчит? Общество бандитского. Все сколько молчит? Это не знаю, сколько несчастных слов. Посудную тварь. Куда ходь тебе, блядь, в голове? Ночи, блядь. С этой бандой вместе. Кто-то с Степаном, с Галкиным. Вот так тебе, блядь, сколько, блядь. Ты падла, вонючая. Все сколько? Обойдется? Ты нахуй кому-то нужна. Давай бандиту это, который тебе помогал. Алло? Хуёво! Всё, на сердце, на ней наебал мать, а я уже подыхаю. Но? Да, бандюга, ёб твою мать. Бандюга, ворюга, бандюга, безродный, подносный. Что бандюга вам бьет? Что надо? Порвать! Хуя боролась, а товарищ Калашников, блядь, долго дает уже, блядь, ни одного пристрелила, а тебя тем более, блядь, первого, блядь. Кто подойдет с голову, пиздец, блядь, и проститутка вас приведет, блядь, пиздец, блядь. Привет, блядь, надо. Баланс этой карты исчерпан. Бродяга! Участковый паромон. Бродяга, ворюга! Участковый парамон. Бродяга, ворюга! Бродяга, ворюга! Участковый парамон нас беспокоит. Что это хулиган? Ворюга звонит с толпого телефона. Что это квартирный рынок звонит с толпого телефона? Я на сотового звонил с домашнего. Хуяк не только! Где телефон берем с квартиры паромон? Мне его на рынке дали. Боже, ворон на рынок иди! А мне... Слышите, мне тебя уже подготовлено! Мне ваш телефон дали. Ваше... Что там здесь надо? Алло, я по серьезному уже для вас звоню. Кого хрест звонит, сука, вот? Все телефоны берет, а воровывает квартиру. Че, разогон? Там, куда же нахуй это хуя? Вор несчастный, бродяга! Что там, блядь, вор? Че ты гонишь-то? Ты перерывал телефоны. Где телефон взял свой? Твой телефон сотовый. Он ворованный не изучит. Что мне, что ли, не раз звонит, Борюга? Что, Борюга, собирай сады лучшие клетки себе. И выжми себе, как земляк, блядь, подыхай в клетку. Бандит на рынок, а я должен воровать квартиру. Ты где рынок? Ты где он топтал? Ворога бандюга! Ворога бандюга! Магадан? Второй рынок! Магадан? А квартиры не сразу! Магадан на связи! Ворога бандюга! Клетку выбирает тебе! Магадан на связи! На рынок, Магадан! Что говорит, бродяга? Что там телефоны воровал? До свидания! Хуй поедет сюда! Нет! Что там телефоны? Клетки поверят! Не прошли трубку, конечно. Ваш разговор будет прерван. Фашисты! Русские бандиты! Фашисты! Русские бандиты! Товарищ генерал! Фашисты! Русские бандиты! Товарищ... Фашисты! Русские бандиты! Товарищ генерал! Фашисты! Русские бандиты! Товарищ генерал, разрешите говорить? Товарищ генерал! Русские фашисты! Это не... Поразворовали! Честные! Пиздец! Коммунисты придут! Всех русских фашистов повесят! Это не всем позвоны! Ваш разговор будет... Часа! Тебя уже веревки подвесили! Это не Котов! Ты мать твою, сука, я собрал! Это не Котов! Что ты, свидание? Это не Котов! Это Винченко! Это Денисенко! Ты любишь Котов! Это Денисенко! Ваш разговор будет... Пойди уже, кто там? Это Соколов. Это сволочи несчастья! Поганый Соколов, блядь, бандит! Я тебя, блядь, сегодня утром забил! Телефон на хуезе взял! Парьёга несчастья, бандюга! Твой телефон, что проститутка там твоя? Мать отвечает! Он так отервеерно хуерно! Почему ты сейчас всего дуешь? Парьёга, блядь, бандюга! Парьёга, бандюга! Проститутка мать! Парьёга, Соколов! Парьёга, Соколов! Вот несчастный Соколов! Виселица на тебя и на мать твою повесила! Парьёга, Соколов! Парьёга, Соколов! Парьёга, Соколов! Парьёга, Соколов! Остаёт, когда вы фашистов отключите телефон! Что вы за блядь там сидите? Воров отключаете! Парьёга, отключите его! Этого телефона! Отключите АТС этого телефона! До свидания, Варюга, Батюга! Привет от Котова! Сука, бандит! Да? Куда? Сука, бандит! Вам привет от Котова! Так, Батюги! Да? Что повесили, нахуй! До свидания! И мы это все повесили! За что? Алло! АТС, отключите воровный телефон! Сокол! АТС! АТС, отключите воровный сокол телефон! АТС, отключите сокол воровный телефон! АТС, отключите сокол воровный телефон! Отключите сокол воровный телефон! АТС, поедете с врагами, работайте! Поедете звонить ворам из Сибири! АТС, когда слышишь телефон сотовый, ворованный! Что вы делаете? Ворон, ворон, даете телефон, телефоном звонить. Сотов, ворон. Пожалуйста, сотов! Звони в подвал, как в одеялку. Дедушка. Вор, бродяга! АТС, бродяга, самый сволочь! Воров подключает с телефона. Бродяга бандит! Кто ты? Отключает с телефон. А воров! Воров не убивает людей. Отключает с телефон ворованный. Что вы вместе с ворами работаете? Дедушка. Кто ты? Какой телефон? У вора Котова! У вора Котова! Котова! Сотовый телефон! Ворюга! Он звонит! Сунется, как в гильянске, должен из подвала! Говори, бандиты собираются! Видите, бандит! Я не бандит! Видите, бандит! Сколько вор, бродяга колонная! Алло. Ты сволочь поганый, вор несчастный, откуда звонишь? Приехал с Воркутой, блядь, и принес холод сюда. Сволочь заразная, поганая. Покоя не даешь народу. Крадешь, убиваешь людей. Твой телефон, блядь, сотовый на определителе. Прокуратуре давно уже известно. Поганая зараза, проститутка. Откуда звонишь, говори? Дедушка, почему ты такой злой? Проститутка, откуда злоешь, говори? Почему ты такой злой, дедушка? Почему ты, сволочь, людей убиваешь? Кто убил сегодня за нас людей? Я никого не убивал, дедушка. Убивал! Я телефон взял! Когда соседа моего убил? Дедушка, что ты? Ты сколько вор? Бандюга несчастная! Где твоя проститутка мать, которая тебя заставляет воровать и убивать всё? Давай я с телефона проститутку, воровку, блядь, с телефона. Давай проститутку, воровку, с телефона. Убийца, блядь, поганый сволочь. Тысячу лет начал убивать людей. Что сволочь волки? Верни ворёвы, несчастный сволочь. Дедушка, почему ты такой злой? Почему ты мать тебя вором родила? Почему мать тебя вором родила? Отвечай. Подюгаю. Крызов помиваю, что я. Что же на приколе я в урод? Творишь столько поганой сволочь. Откуда сволочь звонит? Где телефоны берет, а воровы квартиру убивает? Десять лет столько, блядь, вором убийцы стал. Приехала, блядь, был уже, блядь, на Воркуте. Приехала, блядь, бежала оттуда и холод привез. Проститутку мать обозревает. Твори ворованный поганка. Поганка ворованная, почему молчишь? Я взял твой телефон, взял. Убил девчонку, ёпку, ты сосиловал её. Ты, сука, мой поганый сволочь молчишь. Убийца несчастный сволочь. Сейчас холода, сколько ты, блядь, убьёшь людей, блядь? Разой, разбили. А нас проститутка на рынке торгует ворованными. Вари, варюга, бандюга. Варюга, бандюга. Варюга, бандюга. Варюга, бандюга. Варюга, бандюга. Устала тебя, блядь, говорить с тобой, варюга, бандюга. Бегать, мать, и веди ее, я. Десять лет дать вам, мать, ебать. Здорово. Что говорит, живет. Сволочь несчастная. Я забою, блядь, со вторых шоколов варюга. Ну и своего друга. Пожалуйста, свой невязкая часть. Тот друг тебя, Витя Бандюга. Витя Бандюга. О, мать тебя. Что делаешь? Иди вместе с ним. Как? Позвали. Как вы не вязаться, что ли? Как дела? Не имей, блядь, его мать. Что делаешь-то? Он на ротом работает. У него денег до хуя. Деньги хоронят, я скажу. А что? 20 лет он ни хуя не работает. Что делаешь сейчас? Вместе с тобой ворую. Как дела-то у тебя? С тобой вместе ворую. Молодым, а кто старого? Что за болит бродягой? Мор бродяга! Пойди свой нахуй! Вместе с матерью! А я? Я снизу закрыла тебя, хуя турбили. За что? Вы правильно набрали. Алло, добрый день. Здравствуйте. А будьте добры, Петра Ивановича, к телефону. Сейчас, минуточку. Петра Ивановича, к телефону. Алло. Алло, дедушка Петя, здравствуй. Ты пожалуйста, сволочь, когда перестаешь воровать. Сволочь, ебаный в рот. Блять, забыл, ну, а сейчас опять телефона. Где, сука, взял мой телефон? Дедушка, хуедушка. А мы на Арбате его купили. Я тебе, блядь, там на Арбате купили, ёб твою мать. Пациент. Сука, вор, бродяга. Сука, вор, бродяга. Сволочь несчастная, барюга. Твой телефон уже в прокуратуру впереди. Ты, сука, что говорил? Петровский 380 будет? Да, я там работаю. Это, сука. Ты, сука, работаешь? А откуда меня, блядь? Кто тебе дал мой телефон? Дедушка, хуедушка. Я тебе хуй собачий, а не дедушка. Ты тоже взял телефон. Теща тебе, блядь, петеровская сволочь взяла. Звони ей по телефону. 289-40. А я тебе звоню. Ты сушки звони своей. Вы понимаете, на Арбате... А, вы мне, я тебе дам, блядь, на Арбате. Я тебе, блядь, сука, все равно повешу. За 300 евро. Она, сука, работает на золотом заводе. Сука, ворует золото тебе дает. Да. Да, хуйна. Что говорил бы, бандюга? Что говорил бы, бандюга? Ваш номер 300 евро стоит. Сука, ворюга, бандюга. Все равно тебя, блядь, повесит. Сука, повесит тебя, нахуй. 300 евро стоит ваш телефон. Алло. Алло, добрый день. А почему вот Петр Иванович так отреагировал на наш звонок? Не знаю, он не хочет с вами разговаривать. Мне по важному делу звонить. Очень важное дело, позовите его, пожалуйста. Не хочет он разговаривать. А почему вот, что с ним такое, почему он так кричит? Не знаю, передайте мне, чего вы хотите ему передать. А вы кем ему приходитесь, извините? Я знакомый просто. Мы просто его родственники, далекие, а он, не знаю, почему именно так отреагировал на нас. Я ему внучатый племянник. Я понял. А что вы хотите передать ему? Я передам. Мы хотим приехать к нему просто, а он так, извините меня, вот, матом ругается. Ну хорошо, я ему передам. Ну так мы должны ему сообщить об этом, как он? Он, может, нас забыл вообще уже. Передайте трубку, пусть он поговорит спокойно. Вы же можете какое-то влияние оказывать вообще? Ну, сейчас я ему передам, поговорю, а вы перезвоните. Он просто не понимает, с кем он, наверное, говорит. Алло. Алло. Да я так понял, что он понимает, с кем он говорит. Да, вот почему он так кричит, что это вот это вообще за реакция? Не знаю. Мы не успели представиться, а он уже начал грубить. Не знаю, сейчас я поговорю с ним. Хорошо. Так вы трубку не кладите, мы подождем. Я Алло. Да-да. А как вас зовут? Он говорит, у меня нет никаких племянников. Да он, наверное, забыл, потому что он видел нас еще, когда я маленький был. Вообще, как вас зовут-то? Меня Гриша зовут. Гриша? Да. А фамилия? Фонтанов. Фонтанов? Да. Ну, не знаю, сейчас спрошу. Хорошо. Идем. Дедушка, ты как говоришь? Ты фашист! Ты хоть нахуй мне, блядь, племянник! Я... Ты что говоришь? Ты забыл меня, ну помнишь? У меня воров нету, племянник! Мне 2 года было еще тогда. Эй, с тобой сейчас говорил! Как у тебя дела, дедушка? Сука, где твоя сука, которая на золотом заводе работает? У меня никто не работает. Продает телефона. Ты... Сука, поганка, сволочь! Подыхай, сука, блядь! А что ты так со своими родственниками разговариваешь-то? Понял, какого хуй тебе надо? Бандюгу, Фонтанов! Соколов, бандюга! Соколов. То Соколову Батилев рекомендуется, то Фонтанов, сука, вор бродяга! Ты ворюнишь, блядь, не бестёшь свою слово! Дед Петь, это я, Гриша! Алло! Алло, добрый день. Еще раз прошу простить за беспокойство. Алло. Он говорит, что у него никаких племянников нет, и что вы ему не звонили. Простите, пожалуйста, это Алексей, если я не ошибаюсь. Да. А вот, просто мы вот как-то взволнованы такой реакцией. Не могли бы вы пояснить, чем она вызвана просто? Он говорит, что у него нет никаких племянников, что вы ему не... Нет, ну а чем вообще вызвана такая реакция на телефонные звонки? Потому что ему очень много звонят, и все представляют ему родственников. А у него на самом деле нет никаких. А почему ему много звонят? В чем проблема? Как? Это я не знаю почему. Ну, вы же должны... Кто-то ему раздает телефоны. Угу. А дедушка, почему вот так все время про воров кричит? Что это означает вообще? Расскажите нам, пожалуйста. Потому что вот все ему звонят, непонятно кто. Нет, ну вот он... А он правда вот в войну воевал, да ведь? Конечно. А, это генерал Тургенев, он, да? Он рассказывал уже нам еще тогда. А вы-то откуда узнали его телефон? Мы же родственники. Просто вот мы все время звоним, как бы хотим договориться, но столь адекватная реакция... Это... А по чьей линии родственники, не можете? То я-то вроде более-менее знаю его родственников. Ну, по материной линии. По вашей матери? Да. А кто у вас мать? Она ему приходится племянницей. Алло. Алло, что-то я не знаю таких. Я не знаю, он нас просто не слушает совершенно то, что мы хотим сказать. Он сразу как бы начинает на нас, извините меня, ругаться и так далее. Не знаю, он говорит, что у него нет родственников и все. Извините меня, пожалуйста, даже вот если он так говорит, вы не могли бы как бы позвать его к телефону и чтобы вот как-то подготовить его, чтобы он нормально поговорил? Я, конечно, все прекрасно понимаю, что нервы сдают на старости лет, но все-таки вы не могли бы как-то вот его попросить, чтобы он не срывался на нас, а спокойно все объяснил? Ну, я попробую, да. Чтобы он выслушал вас. Ну, вот попробуйте, мы ждем. Да. Ну, бородяга из Петровки 38, говори, что ты хочешь сказать. Я не из Петровки 38, хотя я работаю в прокуратуре. Где ты, сволочь, Соколову рекомендовался? Я не знаю Соколова, я... Что говорит, вчера рекомендовался, Василий Соколов. Я твой племянник, внучатый. Я внучатый племянник, прихожу к тебе. Сука, какой ты родственник, говори. Меня зовут Гришка Фонтанов. Хуянов нету таких бандитов. Да ты забыл. Помнишь, я мать твоей племянницы. Ты мать! Я с мать своей нихуя не знаю. Она умерла в 22 году у меня. Что говорю вам? Я сочувствую вам. Ты варюга знаешь, Бендеровку золотого Дедушка, что же тебе дала телефон? Дедушка, а сколько тебе сейчас лет? Сколько тебе сейчас лет, дедушка? Что столько еще скажешь? Почему ты меня оскорбляешь? Блять, подъеду! Я тебе, блядь, кто подойдешь, что с автомата застрелю? Я с Питера тебе звоню. Питер, ебаный вот! Нет. Бродяга! Но я не голубой, я не голубой. На Петровку передаю все твои слова, блядь. Да? Да! Что значит? Питер, ебаный в рот! Нет. Бродяга, поганый сволочь! Я твой рот. Ну, блядь. Давай, я к тебе приеду. Да нахуй ты мне нужен! Как? Давай! Я тебя убью, нахуй, говорю! Приедет ко мне! Я ничего не воровал. Тебя не видел. Я коммунист. Хуя! Мы коммунисты, дедушка. Мы хотим уничтожить фашистов. А ты фашисты есть? Ты русский фашист. Нет. Ты не немецкий фашист, а русский фашист. Я бандеровец. Если прижусь все равно русских фашистов, готовых русских. А как ты к бандеровцам относишься? К бандеровцам как относишься? Первый ты будешь кверх ногами в Колыме сидеть. Я бандеровец. А это у тебя теща бандеровка? Ну, нет, это у меня... Вот Татьяна. Это твоя племянница бандеровка. Это твоя сука, блядь, теща бродяга, бандеровка. Ну, есть такое. Бандеровка, сволочь. Есть такое, я не спорю с этим, может быть. Бандеровка, сволочь, ты звони этой твоей сволочи, бандеровке. А как эту сволочь зовут? 289-40. Спроси Татьяну Бендеровку. А кто она такая? Теща твоя. У меня нет тещи. Теща твоя. Она дает тебе телефона. Ну что же, блядь, бродяга. Ты, блядь, все нахуй положу. А почему, блядь? Ты подниму. Прокуратуру подниму. Ну за что же тебя достану. До свидания, сука. Ты можешь послушать меня? Послушай нас. Варюга, Варюга, Котов! Это не Котов, Петр Иванович! Ты сволочь заразная! А кто это? Это Иванов! Хуёв, Иванов! Таких фашистов нету, Иванов, у меня! Ну вот теперь я есть! Здравствуйте, Петр Иванович! Тёщ, как тебя зовут, Иванов? Семён! Сука, вор, бродяга! Бездомная проститутка! Одевайте руки! Третья школа! Что за дьявля бездомцов в голову отправлять? Петр Иванович, я хотел бы купить у вас самогона. Алло! Девушка! Фашист-котов! Фашист-котов третьей школы! Фашист-котов третьей школы! Бандит! Бандит! Третьей школы котов! Подыхай тебе, сука, под конвоем. Фашистка тут третья школа. Это Иванов вам звонит, Семен. Фашистка тут третья школа. Бандит третья школа. Бандит третья школа. Сотового телефона. Бандит. Бандит третья школа. Котов, ворюга, бандюга. Одевай трусы. Ты таки трусов тебя. Сверху-то отправляй. Петр Иванович, алло! Бандюга Котов, ты еще на свободе? Да! Хуйна, сволочь несчастная! Борюга, бандюга, где твоя проститутка, знаешь? Дай телефон ее, суку, поганая сволочь, сидовская. Петр Иванович, хотите водки выпить? А тебя все хуй сосать будешь? Ты что, матери сосать будешь? Нет. Ну и хуй нет. Ты тебя, блядь... А если буду, вы придете со мной водки выпить? Ну, поганые заразные. Сука, позвони своей теще по телефону. У меня нет тещи. У меня и жены нет. Сука, проституток, ворюга. Откуда ты, сука, берешь телефона? А воровываешь квартиры. Убиваешь людей. Ты, блядь, убил людей. Все равно тебя, блядь... Я уже прокуратурил. Вчера пятерых. Что говорил-ка? А подниму свою проститутку, когда он въебят. Вы что? Вы что ругаетесь? Ты слышал, когда проститутку свою убьет. Петр Иванович, хотите водки выпить? А сука, хочу сказать, мужу же матери пизду пидорскую. Нет, не буду. Ну, лучше позади у нее. Алло, Петр Иванович, я тут своровал немножечко. Бродяга поганая, проститутку свою тещу убей. Звони ей по телефону. Заручим 9:40. Сука проститутка вам. У нас уже водка готова, все, стол накрыт. Вадюха! Да! Хуйна! Тёще своей! Бедерочке звони по телефону. А хотите я у нее сейчас, хотите я ее к телефону позову? Сука ей! Выеби ее, блядь! Пидорскую заразу! Она ворует золото! Че, а у кого? Подтюга средней школы! Алло, зачем вы мне песочек спиздили? Подтюга средней школы! Позови в проститутку мать к телефону! А мать моя тут! Да я проститутку делаю! Она вас боится, она не хочет с вами разговаривать! А ты что же проститутку? 10 лет, а ты ее ебешь в пидорскую заразу. Не врите. Что заразу ее ебешь в пидорскую заразу? Просто пидорская зараза, да, не хочет подходить. Где-то расправлять по телефону. Не врите. Алло. Хуя. Алло, не врите, пожалуйста. Говорите громче. Это вор третьей школы, Бандюга. Громче? Бандюга третьей школы. Мы не воровали, это вы воровали у нас песочек. Боже, прости. Какого хуйца, блядь, все телефоны меня убивают людей. Воруют квартиры. Все свои телефоны берет. А ты это, прежде, ворованный фашистский сотовый телефон. Мы на рынке купили его. А мы на рынке ваш номер купили. Алло. За $120. Алло. А ты ваш грязный телефон. Ворованный. Да, ворованный. Своровали ваш номер. Пожалуйста, заразу отпустите. Он труд не одевает. Его не нужно забирать. Ваш тоже, блядь, подыхает. Заспит от тебя. Костов! Нет. Костов, сволочь, вор бандит. Это Фонтанов. Костов, вор бандит! Костов, вор бандит! Где проститутка твоя мать? Давай к телефону. Я твой племянник. Проститутка мать к телефону, Костов. Я племянник ваш. Третьей школы. Да вы че? Слышь, поганый, сядь от телефона мой. Ворюга несчастная. А на чем? Петровске тебе, блядь, места нету. Ты, блядь, рекомендуешься, Петровка. А хуй тебя, не Петровка. Тебя, блядь, в грузак Петровка отправит. Че так громко орешь-то? Трёху, хуй тебе надо. Сволочь, Ванюга. Ванюга, Ванюга, Ванюга. Ночью людей убивает. Пойдёт, спит. Давай, проститутка. У вас не здоровый сестра. Мне она, сука, еще вороны вещи не продала. Твоя сука. У вас там не здоровый сестра. Болезнь, блядь, бандит. У вас болезнь? Пять сока, блядь. Печи, блядь, продает на рынке. Дедушка, блядь, вам... Блядь, у людей текли ее, блядь. Дедушка, сука, вам... Блядь, поролку. Дедушка, вам... Сука, вор, бандит! Сука, вор, бандит! Сука, вор, бандит! Сука, вор, бандит! Сука, вор, бандит! Проститутка, мать! Сука, вор, проститутка, мать! Дедушка, вам плохо? Вам плохо? Алло. А тебя, сука, ты еще в Воркуте не подох? Нет. Сволочь несчастный. Бродяга, блядь, воркутинская. Нет, не здесь. Воркуте тебя, блядь, продать. С проститутской матерью. Не здесь. Хуя на вещи воровать для продаж. Мне здесь хорошо. Ваш разговор будет прерван. Ванюга, ванюга! Ядерная тревога. Ванюга, ванюга! Ядерная тревога. Ванюга! Готовься к колобу! Ванюга! Вместе с проституткой матери! Ядерная тревога. Ваш разговор будет... Проститутка! Ванюга! Я проститутка, мать! Что уж несчастная воровка? Толка. Я не могу, блядь, братяга. Сколько ты сбежал? Толка, проститутка. Ваш разговор. Алло, добрый день. Банда воров беспокоит. Я тебе, блядь, сука, дам ебаный ворот. Ты, блядь, отказываешься от того телефона. Сука, вор, братяга. Твой телефон. И что дальше? Перед этим. Сука, ворюга, бандюга, сука, ворюга, сука, ворюга, бандюга, мать проститутка, отец карманный его, до свидания, ворюга. Тебя это ебет? Тебя это ебет? Бандюга, что тебе надо, ворюга? Hello, my... Ворюга, бандюга, ворюга, бандюга, давай проститутку, мать, а ночью, блядь. Сейчас, секунду. До свидания, проститутка. Да не, я сейчас мать позову, что ты. Телефон, ворюга. Только попробуй.